Глава 8. Магия и пулеметы. Несите бремя белых, винтовку Браун без, а также парабеллум с прикладом или без. И если нелюдимых увидишь дикарей, заеди затвор Максима и пули не жалей. В подражание Киплингу. Закончив свою молитву, Шестаков глубоко вздохнул и огляделся вокруг. Расползающаяся от Софии черная дымка занимала практически всю комнату, впрочем, совершенно не препятствуя дыханию находящихся там людей измененных. В ней происходило какое-то странное движение, образовывались и тут же исчезали завихрения. С одного края неподвижно завис в воздухе какой-то сгусток, но ничего больше не происходило. Заказанные им боеприпасы и оружие никаким чудесным образом не материализовались, и никаких признаков того, что молитва была услышана и принята к осуществлению, не происходило. Ну и... Деловым голосом поинтересовался он у Софии, с тревогой прислушиваясь к раздающимся снаружи звукам. Звуки, свидетельствующие о применении Ольгой заклинаний холода и короткий треск боевых заклинаний школы порядка, используемых Таяной, становились все реже и реже, свидетельствуя об иссякании сил обеих прикрывающих их магичек. С другой стороны, снизу от подножия холма, все громче и громче звучали крики собравшихся там жителей поселка, что явственно свидетельствовало о надвигающемся последнем штурме, пережить который, по всей видимости, им было не суждено. «Не получилось?» Побледневшая Орейша решительно сжала в руке копье света, с надеждой поглядывая на замершую в неподвижности Софию. Таня, отвечая вслух, лишь покачала плечами и скосила взгляд на плавающий в воздухе сгусток тьмы. Губы ее беззвучно шевелились, и весь вид явственно показывал, что темная жрица занята исключительно важным и сложным делом и никак не может отвлекаться на всякие мелочи, вроде бесед с соратниками или толпы измененных. Что-то вот-вот ринется на штурм их хлипкого убежища. «Похоже на божественное явление, мы можем не рассчитывать», — не дождавшись ответа от Софии, ответил Арахниди Шестаков. «Придется самим выкручиваться». Он вздохнул и задумчиво повертел в руке пистолет. Несмотря на деланную бодрость, было явно видно, что особых надежд на выкрутиться капитан отнюдь не питает. Появление же на ведущей к чердаку и крыше лестницы Ольги, поддерживающей буквально падающую с ног Таяну, хорошего настроения отнюдь не прибавило. «Все». С трудом спустившись, молодая магичка устало села на пол. «Мы практически пусты. Еще немного и свалимся. Как Валенштайн?» «Что там с жителями?» – поинтересовался Шестаков, отсылая на чердак одного из своих бойцов, вооруженного пистолетом и парой разряженных более чем наполовину копий света. Особой пользы в сдерживании толпы он привести, конечно, не мог. Однако военному уму капитана просто претила мысль оставить столь важный наблюдательный пункт без присмотра. «Что-то странное. Они вроде как готовятся к штурму, но им кто-то мешал и помимо меня. Я чуяла всплески магии холода, которые были направлены не мной». «Рау?» Осторожно прислушиваясь к нарастающему шуму толпы, спросил Шестаков. «Скорее всего», — пожала плечами Ольга. «Увидеть его мне не удалось, но это ничего не значит. Мой брат был всегда мастером маскировки. По крайней мере, вспышки силы холода ощущала. И нас до сих пор не атакует, несмотря на то, что мы с Тайкой с крыши ушли. А это что-нибудь да значит». «Значит», — согласно кивнул Шестаков. «Значит то, что мы умрем не сию секунду, а минут на 5 или, может быть, на 10 позднее. Вряд ли он в одиночку, да еще и вынужденный скрываться, сумеет задержать атакующих на более долгий срок. Впрочем, это тоже, если вдуматься, не так уж и мало. Ну где же эта обещанная помощь?» Повернулся он ко все так же замершей Софии. «Где божественное явление?» Не сумел капитан скрыть звучащий в голосе злости. «Хоть скажи, будет помощь или надежды нет?» «Будет, будет», — внезапно устало отозвалась девушка, опуская до того раскинутые в стороны руки. «Уже идет. Ты что думаешь, все так сразу делается? Только попросил, и в ту же минуту кавалерия из-за холмов. Такое только в голливудских боевиках бывает. Брат уже еще и достать это оружие надо было. В общем, вот и помощь». Она кивнула в сторону замершего в воздухе черного сгустка. «Сейчас появится». После этого заявления внимание всех присутствующих обратилось на указанный объект, тем более, что смотреть было на что. Как-то незаметно, не привлекая внимания, он впитал в себя всю витавшую в воздухе рассеянную дымку, приняв вид круглого, идеально черного пятна, высотой чуть более метра, и похожего скорее на пролом, образовавшийся в стене реальности. Пролом, ведущий в неизведанные дали, где нет ни одного, даже самого малого проблеска света. Черная энергия, выделяемая телом Софии, непрерывным потоком стремилась к нему, напоминая клочья дыма, несомые сильным ветром, и вливалась в него, словно углубляя и еще более затемняя и без того идеально черную поверхность. Внезапно по гладкому телу портала прошла легкая рябь. Еще и еще. «Ну вот вам и обещанное божественное явление», глядя на это, довольным голосом произнесла Фи. И явление не замедлило показаться. «Задница!» Глядя на обещанное явление, изумленно протянул Станислав Бойков, с восхищением поглядывая на появившийся в портале объект. Судя по всему, выходящая из портала дама, по какой-то неведомой причине, двигалась, сильно согнувшись и спиной вперед, почему-то первой ее частью, которая появилась на обозрении отряда, и была обозначена грубым стасом точка. Надо сказать, данный объект и впрямь был достоин самого пристального внимания. Причиной этого были не только изящные и весьма соблазнительные формы, доступных для обозрения нижних конечностей явления, туго обтянутые узкими кожаными брюками леггинсами, фактически не оставляющими никакого простора для мужской фантазии, как незамечательны были женские ножки и то место, к которому они крепились, но все же основное внимание присутствующих привлекала совсем другая часть тела пришелицы, вызывающе покачивающаяся из стороны в сторону при каждом ее движении. Из аккуратной, напоминающей перевернутый карман прорези над верхней частью штанов, торчал длинный, покрытый короткой серебристой шерсткой хвост, заканчивающийся мягкой сердцеобразной кисточкой, на конце явственно обозначая, что кем бы то ни было это так и не появившийся пока полностью гостья, человеком она не являлась однозначно. Осторожно переступив через край портала, девушка, верхняя часть которой все еще была скрыта в темной дымке по ту сторону прохода, удовлетворенно хмыкнула. Видимая часть ее тела напряглась, упершись в струганные доски пола короткими сапожками с невысоким, удобным для длительной ходьбы каблуком. Последовал короткий, сопровождаемый глубоким горловым рыком рывок, и в видимой для присутствующих области пространства проявилась очередная часть ее тела. Спустя еще три сопровождаемых грозным рыком отчаянных рывка, гостья наконец-то полностью оказалась в зоне видимости, и из портала показался край той ноши, которую она с таким трудом тащила. Это оказалось горловина какого-то, по всей видимости, очень тяжелого мешка, из темной и даже на первый взгляд явно чрезвычайно прочной ткани. «Помогайте!» Бросив короткий взгляд через плечо на собравшихся людей, коротко выдохнула она и с грозным рычанием рванула мешок на себя. Мешок и впрямь оказался очень тяжел. Впрочем, для трех драконидов, немедленно устремившихся на помощь хвостатой красотке, он оказался вполне по силам. Следом за мешком, чрезвычайно приятно для слуха воина, брякнувшим металлом из портала, низко пригибаясь, вышли двое мужчин, по внешним признакам принадлежащих человеческой расе, облаченных в длинные мантии зеленого и синего цветов. Судя по их запыхавшимся лицам и бросаемым над просто-таки огромный мешок ненавидящим взглядом, они тоже отнюдь не бездельничали, вложив свою лепту в доставку этого груза. Меж тем, едва последний из прибывших шагнул на пол избы, портал немедленно замерцал, расплывая знакомой темной дымкой, быстро втягивающейся обратно в тело осевшей на табурет Софии. Устало выдохнув, хвостатая кивнула в сторону мешка, после чего приятным низким голосом с легкой хрипотцой заявила: «Разбирайте заказ, чуть не надорвалась, пока тащила. Повелитель, чтоб у него змеи на голове в кубло сбились и рога облезли, почему-то считает, что все его подданные столь же физически сильны, как и он сам. Вот чтобы ему тележку выделить, а? Нет, пришлось как есть». Она, похоже, могла еще долго рассуждать на эту тему, но была прервана одним из пришедших с ней мужчин, высоким, крепкого телосложения магом, в синей бархатной мантии. «Элли, свои протесты выскажешь чуть позже. Сейчас, как я понимаю, у нас имеются и другие проблемы». После чего повернулся в сторону Шестакова, безошибочно определив командира среди столпившихся в комнате людей измененных. «Боевой магистр стихии воды Лекс Карский, ваше распоряжение прибыл. Прошу указать подходящую боевую позицию. Ну вот всегда ты так. Недовольно буркнула названная Элли девушка, после чего, встав по стойке смирно, выкатила вперед немалых размеров грудь и насмешливым тоном, явно передразнивая своего компаньона, заявила: «Некромант Элиана Гай, ваше распоряжение прибыло. Прошу, распоряжайтесь мной как хотите». Последнее предложение было произнесено со столь томным вздохом и сопровождалось настолько многозначительными движениями хвоста и той части тела, к которой он крепился, что никаких сомнений в том, на что намекает только что появившаяся гостья, просто не могло возникнуть. «Маг воздуха и целитель. Кай Гиара», – коротко представился последний из прибывших, молодой, на вид среднего роста мужчина в изумрудно-зеленой цвета молодой листвы мантии. Откинув с лица длинные черные волосы, он со вздохом добавил: «Не обращайте внимания на Элианины закидоны. В общем и целом она классная девчонка и отличный специалист, только вот иногда ее немного заносит. Впрочем, обычная беда всех асур. Демоническая кровь, понимаете ли. Чем мы можем быть вам полезны?» Повелитель сообщил, что у вас сейчас сложное положение в связи со штурмом местными обитателями вашего убежища. Внимательно оглядев прибывшее пополнение, Максим Петрович вложил пистолет назад в кобуру и с облегченным вздохом ответил: «Так и есть. Магам рекомендую подняться на крышу и сдерживать толпу. Будьте, пожалуйста, аккуратны с использованием заклинания массового действия. Среди атакующих нас селян скрывается мой брат. И именно он и прикрывает нас», — поспешила добавить Ольга, после чего продолжила уже более спокойно: «Да, пара полезных советов. Толпа находится под контролем ментального мага, поэтому призывы к успокоению бессмысленны. В то же время контроль, по всей видимости, не абсолютный. Толпа не рвется на штурм, пока не появляются несколько зачинщиков, обычно бросающиеся во главе атакующих. Если их выбивать на подступах, толпа разбегается. Чтобы собраться вновь, при проявлении очередного центра кристаллизации, очень советую работать в первую очередь именно по зачинщикам. Это позволяет экономить силы и жизни невинных жителей деревни, находящихся под ментальным принуждением. Вроде все. Пожалуйста, поспешите. Брату и так нелегко приходится. В отличие от нас, он действует прямо из толпы. И как несовершенно его умение маскировки, произойти может всякое». «Задача понятна. Думаю, дальнейшие знакомства стоит отложить до более подходящего момента. Элли, ты как, со мной? Кай, посмотри, не нуждается ли кто из ребят в твоей помощи. Потом тоже присоединяйся». Коротко распорядился Лекс Карский, взбираясь по шаткой лесенке на чердак. «Вот так всегда», — преувеличенно печально вздохнула Элиана, смущенно потупив глазки и подобрав хвост. «Столько красивых мужчин вокруг, а я вынуждена заниматься всякими глупостями типа войны. Ах, тяжела ты, женская доля!» После чего одним длинным, высоким, совершенно невозможным для человека прыжком, даже не коснувшись лестницы, скрылась в чердачном люке, откуда уже доносился ревущий, подобно водопаду, рокот боевых заклинаний Карского. «Кто-нибудь нуждается в помощи целителя?» «Впрочем, вижу, что нуждается». Кай Гиара быстро подбежал к лежащей на полу паре драконидов, пострадавших при отступлении. Меж тем, не принимающие участие в беседе гамовцы наконец закончили разбор подарков и, подхватив оружие, бросились на все тот же, к счастью, достаточно обширный чердак. На месте остался только Шестаков, который задумчиво разглядывал четыре помеченных значком химического оружия 50-килограммовых баллона, периодически переведя взгляд то на лежащие рядом с ними защитные костюмы, то на пятерку уцелевших драконидов, при каждом движении их массивных хвостов, которые ну никак невозможно уместить в рассчитанные на человека комбинезоны. Взгляд капитана наливался какой-то потусторонней печалью и острым сожалением. Наконец он еще раз с нескрываемым огорчением оглядел лежащие перед ним баллоны, после чего, вздохнув особенно жалостно, поднял лежащий неподалеку ранцевый огнемет и начал объяснять присутствующим основные правила применения этого оружия.